Итак, вечером после непритязательного ужина в гостинице они пошли вдвоем по сумеречным улицам. Когда они вошли в черные резные ворота монастырской ограды, тоненький белый серпик молодого месяца в темно-синем куполе неба казался резным орнаментом на верхушке шпиля, венчающим высокий стройный силуэт собора. Сначала, повинуясь прихоти Беронис, Каупервуд покорно смотрел на все, что она ему показывала, но внезапно его захватило ее волнение. Какое счастье быть молодым, так волноваться, так остро чувствовать каждый оттенок краски, формы и всей непостижимой бессмысленности человеческой деятельности. Однако мысли Беронис были поглощены не только забытыми образами далекого прошлого, мечтами, надеждами, страхами, которые созидали все это, но и загадочной беспредельностью вечно безгласного времени и пространства. Ах, если бы все это можно было объять! Вооружиться знанием, проникнуть пытливой мыслью, найти какой-то смысл, оправдание жизни. Неужели и ее собственная жизнь сведется всего-навсего к трезвой, расчетливой, бездушной решимости занять какое-то общественное положение или заставить признать себя как личность? Что польза от этого ей или кому-то другому? Разве это принесет красоту, вдохновение? Вот здесь, сейчас, в этом месте, пронизанном воспоминаниями прошлого и лунным светом, что-то говорит ее сердцу, словно предлагая ей мир, покой, одиночество, самоутверждение, стремление создать нечто невыразимо прекрасное, что наполнит ее жизнь, сделает ее осмысленной и значительной. Боже, какие нелепые мечты! Этот лунный свет заворожил ее. Чего ей еще желать? У нее есть все, что только может желать женщина. «Пойдем, Фрэнк», — сказала наконец она, чувствуя, как что-то оборвалось в ее душе, как это пронзившее ее ощущение красоты вдруг исчезло. «Пойдем в гостиницу».